но размышлять было особо некогда, уроки никто не отменял. А тут еще Малфой в пустом коридоре привязался. Том уже собирался отражать атаку, но тот окинул его презрительным взглядом и процедил сквозь зубы, что, мол, декан строжайше запретил трогать паршивую предательницу крови. Но пусть Уизли не расслабляется, он ей еще покажет. Это напрягало. Если у этого Малфоя нет тех тормозов, что были у Абраксаса, то вполне стоило ждать нападения. Причем не сам нападет, а подстроит какую-нибудь пакость. Не то чтобы Том этого опасался, но всегда был риск чем-нибудь себя выдать и привлечь ненужное внимание. Стоило удвоить осторожность. Пасхальные каникулы начнутся на днях, так что стоило как можно больше времени проводить вне замка. Задание-то он быстро выполнит. Можно будет у Сириуса отсидеться, а там у блондинчика может и весь запал пройти. Как же все это сложно на самом деле. Глава 22. Как бы там ни было, а летние каникулы приближались, и надо было что-то решать с приглашением к Сириусу. В смысле, надо было все провернуть так, чтобы Тома отпустили к Блэку, думая, что это не Блэк, и забыли до конца каникул. Сириус, понятное дело, легко согласится изобразить кого угодно под обороткой, проблема была в Артуре Уизли, да и в братьях тоже. Применение первого непростительного на близких родственниках Сириус вряд ли бы одобрил. Конфундус же действовал весьма непродолжительное время. Обливейт Тома вполне устроила, если бы все Уизли напрочь забыли о его существовании. Но ведь они должны были о нем вспомнить к 1 сентября. Не усни поже спрашивать, троллы все побери. Блэки, которых Том озадачил во время очередного визита в особняк на площади Гримма, предложили довольно заковыристое заклинание. Им, естественно, Том про Империя с Обливитом даже не заикнулся, оставив все это на самый крайний случай. «Я бы хотел, чтобы они все думали, что я в гостях», — сказал Том, — «но не у родственников. Мало ли что, и чтобы про меня вообще не вспоминали. А если кто-нибудь спрашивать будет, то сказали бы, что я у друзей, у меня все хорошо, ну и все такое. У тебя есть друзья, которые выезжают на лето за границу?» — тут же спросила Вальбурга. «Нет», — покачал головой Том. Из знакомых только Гринджер, но это точно не тот вариант. «Есть одно заклинание», — сказал Орион, — «не самое простое, должен заметить, и темное, та же самая закладка. Все будут думать, что у вас все в порядке. Это если напомнить, а если не напоминать, то и не вспомнит. Только потом нужно будет снять». И получалось, что тому придется прибыть на каникулы в нору. Потом они с Сириусом потихоньку отловят всех Уизли и обработают их этим заклинанием. А потом можно будет и отдохнуть. Правда, оставались еще с ней и Пешуша. Но с этим тоже наверняка можно было что-то придумать. Артур Уизли больше в Хогвартсе не появлялся, только Перси иногда получал от него весточки. Миссис Уизли все еще находилась в отделении для душевнобольных. Почти все деньги уходили на ее содержание и лечение. Это очень плохие новости для Уизли. Потому что летом в норе должны были появиться еще 5 едоков. Перси бросил все силы на поиски работы. Он заранее искал протекции и собирал резюме. Близнецы увеличили количество вылазок в теплице. Том знал, что они подворовывали там ингредиенты для своих опытов. Как бы действительно не стали его склонять на кражу у Снипа. Рон на таких мелочах не думал. Он был весь в мыслях о поимке Сириуса Блэка, который как по заказу подозрительно притих. По крайней мере, в газетах про похождения упыря больше ничего не писали. Том же пребывал в задумчивости. Нет, он не сомневался, что его заберет на лето Сириус, он беспокоился за свои вещи. В ценах он не очень разбирался, но помнил, что ожерелье было не из дешевых. Да и его лампу, наверное, можно было продать за несколько галлеонов. А именно этого он допускать не собирался. Это ведь первые в этой жизни его личные вещи, только его и ничьи больше. К тому же это была память о путешествии в Египет и встрече с таинственным существом. Нет уж, конечно, пока никаких разговоров на эту тему не заводили, но лишь потому, как Том справедливо полагал, что его ценности были не на глазах, про них и забыть могли. А вот как только увидит, так сразу и вспомнит. Этого он допускать не собирался. Лампа и ожерелье должны были отправиться к Сириусу Блэку. А что касалось бумаг, их Том решил оставить в тайной комнате. Без него туда точно никто не войдет. Малфой пока не пакостил. Погода была великолепной. Учеба не составляла труда. Пользуясь моментом, Том внимательно изучал рецепты зелий, которые помогали избавиться от веснушек. Даже проконсультировался со Снипом по этому поводу. Озаботились своей внешностью, хмыкнул тот. А что, нельзя? Проворчал Том. Сами бы хотели быть рыжим и конопатым, волосы еще можно перекрасить, а вот лицо, и не только лицо, Снейп пожал плечами. Тогда вам просто необходимо довольно дорогостоящее средство на основе жемчуга, иначе результат будет кратковременным, а после пребывания на солнце веснушки вернутся. Такое зелье варится индивидуально. Том вздохнул, но деваться было некуда. Тем более, что избавляться от веснушек нужно и для того, чтобы путешествовать вместе с Сириусом. Конечно, над его внешностью тоже стоит поработать, но превращать Сириуса в рыжего и конопатого Том точно не хотел. Может, он хотя бы на каникулах отдохнуть от рыжины, имеет право, между прочим. И сколько это будет стоить? Спросил он у Снейпа. Хотя бы приблизительно, сэр, галлеонов 50, ответил тот, могу сварить. Том почесал кончик носа. Эта сумма была ему вполне посредством. Если вас не затруднит, сэр, я буду вам очень благодарна. Снейп кивнул. Том еще раз почесал кончик носа и скосил глаза на своего компаньона. «Сэр», — начал он, — «я рассчитываю на каникулах получить приглашение от кого-нибудь из родственников. В норе и так бардак, а в отсутствие миссис Уизли будет полный ужас. Да и денег у семейства почти нет. Я обязательно что-нибудь придумаю, но нам с вами нужно будет согласовать расписание моих визитов в тайную комнату и наших походов в запретный лес. И у кого же вы планируете провести летние каникулы?» Поинтересовался Снейп. «Пока не знаю», — ответил Том, — «я работаю в этом направлении. Нужно все обдумать», — задумчиво проговорил Снейп. «Я тоже не хотел бы привлекать излишнее внимание к своим визитам. Стоит, пожалуй, проверить тот проход в запретный лес, сориентироваться на местности, определиться с координатами для аппараций. Может быть, и сам проход не в лучшем состоянии, требуется какой-нибудь ремонт, или завалы образовались». Устранение этих проблем позволит нам спокойно пробираться в тайную комнату и работать с книгами. Том кивнул. Это было логично. А если учесть, что Снейп исчез для всех следящих артефактов в Хогвартсе, то никто не узнает о его визитах в школу на каникулах. Конечно, и с проходом можно начать разбираться уже после окончания учебной суеты. Но, во-первых, профессор тоже человек и ему любопытно. А, во-вторых, он ведь не знает, как там все решится у Тома. Вдруг возникнут проблемы с семейством, тогда все планы накроются дырявым котлом. Да, подсуетиться стоило заранее. «Сэр», — спросил Том, — «а вас директор еще не спрашивал про то, что вас артефакты не видят?» «Пока нет», — ухмыльнулся Снейп, — «тем более, что я посоветовал ваш ритуал профессору Флитвику. Сказал, что нашел расчеты в библиотеке Малфоев. На Флитвика можно положиться, он ничего никому не скажет, и для него это интересный опыт». Том подумал, что нужно будет на карте посмотреть. Все-таки на профессора Флитвика он внимания раньше не обращал. Конечно, было немного обидно, что с ним не сочли нужным посоветоваться, но с другой стороны Снейп был прав. Исчезнуть должно было несколько человек, в толпе легче затеряться. Флитвик на карте не появлялся. Том даже на уроке проверил потихоньку. Находящегося в прямой видимости профессора на карте так и не обнаружилось, как и его самого. Вообще, что-то в этом было. Если кто-то мог изобрести следящий артефакт, то вполне логично, что остальные тут же начинали искать возможность от этой слежки избавиться. Этакая гонка вооружений. Но за рассудок Поттера было уже страшновато. Допустим, он свалит исчезновение Тома и самого Снейпа с карты на знания и умения в области темной магии декана Слизерина. Что Поттер и Грейнджер свалит все на очень темную магию, можно не сомневаться. Как же, во-первых, Слизерин, а во-вторых, это мешает им, а они себя точно считают стороной добра и света, да и Снейпа ненавидит. А вот как они исчезновение Флитвика для себя объяснят, декан Рейвенкла в склонностях к темным искусствам никто не подозревал, насколько Том был в курсе. Нормальный человек бы в первую очередь подумал, что на карте чары выдохлись, но то нормальный, а это точно не к Поттеру. Так что, либо бравые гриффы решат, что профессор перешел на сторону тьмы, либо на этом месте фантазия Тома отказывала. А тут еще Финиас Нейджелус Блэк отчитался родне, что до конца учебного года избавиться от оборотня не получится. Том страшно удивился. Он знал, что последнее время на должность профессора затебрали на редкость некомпетентных типов. Так что студенты, которым нужно было сдавать Сову и Шапа, уже несколько лет занимались самостоятельно, прося о помощи деканов. Практические занятия перед экзаменами вели деканы Слизерина и Рейвенкла. Это было неофициально, но об этом почти все знали. Студентам Гриффиндора и Хаффлпаффа тоже в помощи не отказывали. Было, правда, непонятно, Нафига держать наставки преподавателя, который ничему не учил, но этим мало кто заморачивался. Ходили слухи о проклятии на должности, наложенном самим тем самым, то есть взрослым Томом. Сам Том не очень представлял, как можно проклясть должность, да зачем это могло ему понадобиться, но масштабом слухов впечатлился и даже задрал нос. Проклясть должность – это вам не пикси гонять, это по-взрослому. Есть к чему стремиться, к недостижимым вершинам мастерства. Может, стоило, конечно, должность распроклясть или проклясть как-то так, чтобы совсем уж идиотов вроде Локхарта на нее не брали, но до этого уровня ему было еще расти и расти. Но то, что Дамблдор так вцепился в Люпина, могло означать многое. Финиас Нейджелу смог пригрозить нынешнему директору только скандалом. Так, может быть, Дамблдору именно скандал и был нужен. Кстати, в плане тренировки практических навыков толку от Люпина было не намного больше, чем от Локхарта. Заклинания ученики отрабатывали сами и уже привычно потянулись к Снейпу и Флитвику. Том отлично понимал, в чем тут дело. Оборотень был намного сильнее обычного человека и по-другому двигался. И если в обычной жизни это было практически незаметно, то в спарринге просто бросилось бы в глаза. Хотя Том не очень понимал, как еще никто не ткнул в лицо профессору его болезнью по полнолуниям. Впрочем, чистокровные и полукровки, судя по всему, учились дома, а на маглорожденных и их уровень образования всем было традиционно наплевать, так что можно было посещать лекции любого профессора, хоть воющего на луну, хоть спящего в гробу. Основной задачей Хогвартса было дать ученикам минимум и поспособствовать их знакомству, и с этой задачей школа справлялась. У второкурсников ничего сложного на экзаменах не ожидалось, тем более для Тома. Он даже немного помог девочкам, набросав несколько более подробных рисунков, изображающих растения, вопросы о которых точно будут на экзамене по гербологии. Зачаровать названия частей растения, чтобы они появлялись только после заклинания «Проявись», было легко. Эти чары в школьную программу не входили, но были простыми и доступными. Том проверил, в дополнительной литературе, которую им рекомендовали, они имелись. «Спасибо тебе, Джинни», искренне поблагодарили Тома соседки по комнате. Так намного удобнее повторять. Если тебе тоже нужна будет помощь, то обращайся. А потом еще скинулись на коробку вкуснючих конфет. К сожалению, конфеты прибыли во время очередного завтрака. Первым глаз на них положил Рон. «А чего это тебе подарили?» — спросил он. «За помощь», — отрезал Том. «Мы вместе к экзаменам готовимся». Рон несколько раз моргнул. Том спрятал честно заработанные конфеты в сумку. А тут еще и Гринджер на него уставилась. «О, нет. Подружка Поттера щедро предлагала свою помощь всем желающим. Правда, желающих не было. Объяснять Гринджер не умела. У нее была почти фотографическая память, поэтому она просто дословно пересказывала учебник и обожала заумные формулировки. А еще сердилась, если ее не понимали». Том мысленно тяжело вздохнул. Он опять привлек к себе внимание. И что было с этим делать? Кстати, пару рисунков у него заказали и ребята постарше, и даже честно заплатили, тоже конфетами и пирожными из сладкого королевства. Рон провожал каждую коробку тоскливым взглядом. Близнецы тонко намекнули, что можно было бы и поделиться. Том сделал вид, что намеков не понял. У него никогда в жизни не было столько конфет, а он очень любил сладкое, и Джинни любила, так что все удачно совпало. А тут еще удалось выявить среди однокурсниц двух девочек, родители которых теоретически могли пригласить его в гости. Это было уже интересно. Майлзы жили на острове Сент-Мэрис, куда было не так просто добраться, а Ричардсы собирались на лето во Францию. И то было привлекательным. Если как следует поколдовать над Уизли, то они и вопросов об экскурсиях и сувенирах задавать не будут. Так что стоило подумать и обсудить с Блэками. Время уже поджимало. Гринджер заинтересовалась рисунками, но Том не стал ей ничего объяснять, а другие гриффиндорцы, которые пользовались удобными пособиями, сказали, что заклинания несложные, тут все дело в рисунках. «Эй, сестренка, ты зря берешь конфетами», — подъехали к тому близнецы, — «мы могли бы тебе помочь заработать. Рисунки с тебя, а мы будем находить клиентов. Деньги пополам». Том даже расхохотался. «Тогда уж сами и рисуйте», — сказал он, — «вообще все ваши будет. Рисунок самое сложное и время отнимает. Мне тоже нужно к экзаменам готовиться». «Джин, ты не зарывайся», — прищурился то ли Фред, то ли Джордж. «Давай-ка поработай на благо семьи. Летом точно денег не будет. Ты свое собственное благо с семейным не путаешь. поинтересовался Том, и порадовался, что ему есть куда пристроить свое имущество. «Что здесь происходит?» – послышался голос Перси. Том воспользовался замешательством близнецов и благополучно смылся. Ему еще расписание встреч со Снейпом составлять, и ход в запретный лес исследовать. Проход вначале был вполне приличным. Как выяснилось, дверь там стояла надежная, поэтому никакие лесные обитатели в тайную комнату и не забирались. А вот за дверью проход заканчивался в небольшой пещере, в которой, судя по всему, время от времени жили какие-то животные. С ней потом моментально наколдовали себе головные пузыри. Нечистоты и остатки трапез местных обитателей убрал призванный домовик, а волшебники выбрались на волю. Том в полном шоке осматривал огромные деревья. «А где Хогвартс?» – спросил он. «В той стороне», – показал Снейп, – «его не видно из-за деревьев. Если забраться на какую-нибудь возвышенность, то сможете увидеть замок. Очень удобное место, отсюда уже можно аппарировать. И пещеру просто так не найдешь. Поставить тут отпугивающие чары, и можно не беспокоиться, что встретишь какое-нибудь животное. И маячок стоит приспособить, чтобы не промазать при аппарации сюда. А кентавры?» – спросил Том. «Они никому не скажут, чары будут действовать и на них», – ответил Снейп, – «а с волшебниками они не особо откровенничают. Выпускайте своего питомца, пускай погуляет, а мы с вами посмотрим, какие травы тут есть». «Да, конечно, травы». Том позвал Шушу и велел ему держаться поблизости, а потом огляделся еще раз. Все-таки здесь было здорово, и как легко дышится. В замке все же душновато. Сырость, запахи кухни, пыли, множество человеческих тел. Сам Том был чистоплотным, его соседки по спальне тоже. Но вот от Рона частенько пованивало грязными носками. Поттер тоже ароматом не радовал. А близнецов постоянно воняло тем, что они тайком варили в заброшенных классах. Многочисленные фамильяры добавляли свои ноты в общей амбре. А еще были мыши и крысы со своим специфическим запахом. Здесь же ничего подобного не ощущалось. Или это все же после пещеры так свежо? Да какая разница? Том вдохнул полной грудью и даже зажмурился от удовольствия. «Нравится?» – усмехнулся Снейп. «Мне тоже легче дышится в лесу. Вы любите лес?» «Не знаю», – честно ответил Том. «Я ведь в настоящем лесу никогда и не была». Снейп кивнул. Тому показалось, что тот его понял. «Здесь не так далеко до болота», — прикинул Снейп. «Змеи уже должны были проснуться, так что можно опробовать ваш дар. Попробуйте заодно уговорить их принести кое-какие травы из тех, что растут в топях. Это здорово сэкономит наше с вами время. И не забывайте смотреть по сторонам. И, естественно, под ноги». Том кивнул, сделал несколько шагов и чуть не растянулся, споткнувшись о корягу. «Да, тут не расслабишься. Еще и всякие кусты за мантию цепляются. Это не по садику или парку гулять. Никаких аккуратных аллей и скамеек в поле зрения. Но все равно было здорово. Воздух, от которого кружилась голова. Запахи земли, травы, мхов и молодой листвы. Пение птиц. Солнечные блики и кружевные тени на тропинках. Тихий шум ветра в кронах вековых деревьев. Снейп, надо отдать ему должное, чувствовал себя в лесу вполне уверенно. Он цепким взглядом моментально заметил несколько белоснежных волосков из гриф и хвостов единорогов, прицепившихся к кусту, выдернул из земли несколько цветков и с интересом оглядывал мох. «Скажите, сэр», — обратился к нему Том, — «а вы часто тут бываете?» «Не часто», — ответил Снейп, бережно отщипывая верхушки у мха. «Вы не могли не заметить. Выйдя из замка, невозможно не пройти мимо хижины Хагрида, если направляешься в лес, а он очень внимательно следит, чтобы без него сюда никто не ходил. Аппарировать из других мест не всегда получается, а Дамблдор заставляет делиться редкими травами», — хмыкнул Том. «Дамблдору плевать на редкие травы», — хмыкнул в ответ Снейп. «Думаю, Хагрид опасается, что я узнаю о его незаконных питомцах. Он считает себя чуть ли не хозяином леса». «Глупо», — заметил Том, — «это лес явно сам по себе и проглотит любого хозяина, то есть того, кто возомнит себя его хозяином. Этим деревьям, например, явно не одна сотня лет. Хотя я не специалист, конечно. Может, они и не старше кого-то вроде Фламеля. Но кто такие для них Хагрид и Дамблдор? Букашки у корней». Снейп тоже задрал голову вверх. «Букашки могут подточить корни», — вздохнул он. «Но я с вами согласен. Мы все пылинки на лице нашей матери земли, а некоторые и грязь». Том растения не собирал, но думал, что с удовольствием нарисовал бы многие из них. Снейп шел не по тропинке. Следить за его перемещениями не всегда получалось. Где-то сбоку шуршал довольный Шуша. Он тоже впервые был в лесу и радостно делился впечатлениями. Из кустов шарахнулось что-то большое и удрало с громким топотом. Снейп даже притормозил. «Кто это был, сэр?» — с интересом спросил Том. «Кентавр, я его не разглядел», — ответил Снейп. «Но в любом случае, мы этого кого-то здорово напугали. Надеюсь, он не общается с Хагридом. Может наябедничать?» — удивился Том. «Если говорящий...» Сказал Снейп, в любом случае, пусть лучше удирает, чем гоняется за нами и скандалит. Том был с ним совершенно согласен. Наконец они дошли до болота, и тут началось. Том, конечно, слышал, что змеи считают Василиска своим королем, но даже не представлял, чем это чревато. Еще пока они шли по тропинке, за ними стали пристраиваться змеи. Теперь же они с радостным шипением лезли буквально из всех щелей. Тому и Снейпу даже стало несколько не по себе. Шуша же был счастлив нежданному общению и радостно знакомился. «Ну да», — пробормотал Снейп, — «король змей, что они хоть шипят, переведите, пожалуйста». «Шуша сказал им, что мы его родители», — ответил Том, — «что мы его кормим и вообще о нем заботимся, и он нас любит». «Ой, я сказала ему, что нужно будет договориться насчет яда и редких трав». Как по команде змеи прыснули в рассыпную и вскоре уже тащили цветочки и травинки. К Снейпу выстроилась очередь на сдачу яда. «Да у меня на всех флаконов не хватит», — обалдел он. Том благодарил змеек, обещал прийти еще и привезти с собой Шушу, и успокаивал тех, у кого не взяли яд. Этот бедлам продолжался больше часа, наконец все успокоились, и экспедиция двинулась в обратный путь, провожаемая восторженно шипящей свитой. «Как бы они к своему королю в гости не решили зайти», — пробормотал Снейп, скрываясь в пещере. Том помогал ему нести добычу. «Да, этого им точно надолго хватит, а кое-что можно будет и продать. Даже жалко, что он в прошлой жизни так и не решился отправиться в лес. Ведь змеи вполне могли вывести его, если бы он заблудился. Но и так все было неплохо. В замке было мрачно и душно. Том помог Снейпу разложить добычу, попрощался с Шушей и отправился в башню Гриффиндора. Оставалось потерпеть совсем недолго, хотя в каникулы появились бы новые проблемы. Впереди послышались голоса, и Том шмыгнул в нишу, не забыв наложить на себя чары хамелеона. Это оказалось разумным решением, навстречу шел Малфой со своей свитой, а такая встреча могла оказаться далеко не безопасной. Расслабился, надо было на карту посмотреть. Том пропустил слизеринцев и достал карту. «Кто тут у нас? Вроде все тихо, а вот и Хагрид, и прямиком в кабинет директора. Только этого не хватало. Неужели это он убегал от них в зарослях? Хотя с чего бы это леснику убегать от профессора и студентки? Значит, какая-то разведка в запретном лесу была. Но зачем? В любом случае, слухи разойдутся. Хагрид вряд ли промолчит. Может быть, Финиас Найджилус что-нибудь узнает? Должна же от него быть хоть какая-то польза. Можно было попробовать расспросить Сириуса». Отчет поступил тем же вечером. Шуша спугнул какого-то кентавра, который не разглядел людей, гуляющих по лесу, но страшно испугался. Он и Тома не заметил, только силуэт Снейпа. А так как тот был довольно худым и высоким, да еще и с длинными черными волосами, то слухи о том, что Сириус Блэк вернулся в окрестности Хогвартса, пошли в народ. Тому захотелось побиться головой о стену. Ну почему все вокруг такие идиоты, а? Впрочем, этот вопрос был из разряда риторических. Неизвестно, поверил ли в это Дамблдор. То Поттер, Гринджер и Рон зашушукались с новой силой, а тому уже было все равно, он хотел на каникулы. Хорошо, хоть экзамены начались. Что самое интересное, профессор Спраут прибавила ему баллу. «Знаете, мисс Уизли», — сказала она, — «эти ваши рисунки очень удобны. Я понимаю, что это довольно кропотливая работа, но если бы вы сделали несколько больших наглядных пособий самых сложных для изучения растений, то это было бы замечательно. Подумайте об этом». Том неуверенно кивнул. Почему бы и нет, и ему руку набить, и, если он потом захочет учиться дальше, профессор Спраут не откажет ему в рекомендации. Да, это будет хорошая практика. Снейп торжественно вручил ему большую банку мази от веснушек и инструкцию по применению. Том честно рассчитался, а потом переправил банку с Кричером в дом Блэков. Что-то ему подсказывало, что брать крем с собой в нору не стоит. Все более-менее ценное было отправлено туда же. Теперь оставалось только ждать. Сириус Блэк должен был прибыть за Томом в первый день каникул. Было решено, что Джин не пригласят в гости на Сент-Мэрис. Накладывать заклинания на Уизли они собирались вдвоем. Том тщательно отработал движение. Колдовать он, естественно, собирался палочкой в Альбурге. А еще он наконец придумал, чем замотивировать встречи со Снейпом. Якобы профессор согласился сварить ему крем от веснушек в обмен на помощь со сбором ингредиентов, так как некоторые получилось бы собрать в необходимом качестве только у девственницы. Блэк должен был понять, что всех страшно удивило бы наличие у девочки из бедной семьи крупной суммы денег. Должно было получиться. И вот сдан последний экзамен. Странно, но скандала с Люпином так и не случилось. Это настораживало. Неужели оборотень останется на следующий год? Проклятие выдохлось. Или что-то еще. Но ответов на эти вопросы не было. И Том сел в поезд, договорившись со Снейпом о встречах по пятницам недалеко от трех метел. Он не рвался ехать в одном купе с Поттером, Грингджер и Роном, но так уж получилось. А демонстративно пересаживаться глупо. Нет уж, он будет держать врагов поближе, раз уж представился случай. «Скажу Дурслим, что у меня крестный из тюрьмы сбежал», — сказал Гарри, когда поезд набрал скорость, и может в гости наведаться. «Пусть потрясутся, тебя тогда могут в гости отпустить», — поддержала его Гермиона, «если испугаются. Он может знать адрес твоих дяди и тети?» «Не знаю», — ответил Поттер. «А Блэк теперь у Хогвартса?» — вздохнул Рон. «Эх, а мы его поймать хотели. Может, он опять в Диваншир вернется?» — не очень уверенно проговорила Грингджер. Том про себя усмехнулся. «Уже сегодня Сириус Блэк будет не только в Диваншире, но и непосредственно в норе, но об этом Рончику знать не обязательно. Пирожки и сэндвичи были не только у Тома, но и у мальчишек. А где вы взяли?» — заинтересовалась Гермиона, с которой поделился Поттер. «На кухне», — ответил Гарри, — «у домовиков. Там почти все затариваются. Одними конфетами сыт не будешь». «Домовики?» — переспросила Грингджер. «В Хогвартсе готовят домовики?» «Нет, Филч», — фыркнул Том. Рон заржал. «Конечно, домовики. И готовят, и убирают, и стирают. Замок-то большой». Том с интересом взглянул на Грингджер. Та явно пребывала в ступоре. «Это еще почему? Она же знает про существование домовиков. Тогда в чем дело? Понятно, что в таком насыщенном волшебством месте, как Хогвартс, будет самая большая колония ушастых. Но это неправильно», — проговорила Грингджер. «Я хочу сказать, что волшебники плохо относятся к домовым эльфам и не платят им за работу. А получается, что и мы пользуемся рабским трудом. А с чего ты взяла, что все волшебники плохо относятся к домовикам?» Не удержался от вопроса Том. «Ну вот отец Малфоя же Добби бил», — закусила губу Грингджер. Том пожал плечами. «С отцом Драко он знаком не был. Но, похоже, что Люциус Малфой сильно отличался от Абраксаса. Нафига домовика-то бить? Может, другие волшебники домовиков не обижают?» — предположил Поттер. «Они были так рады, что мы к ним заглянули. Столько всякой еды тут же натащили. Мы с Роном еле отбились, и я не видел, чтобы кто-нибудь из других ребят-домовиков обижал. Все спасибо говорили». Рон несколько раз кивнул. «Ну, — сказал он, — точно, это же Малфой. А нормальный волшебник не будет так делать. Добби тоже теперь в Хогвартсе работает. Ему, правда, жалование платит, а другие домовики этим недовольны, ругаются на него. Они просто отсталые», — поджала губы Грингджер, «и не понимают, как правильно». «Ничего, я за каникулы подберу литературу и на следующий год займусь их воспитанием. То есть, сама будешь готовить, мыть полы и стирать белье?» — хмыкнул Том. «Или платить им деньги из своего кармана? Так они не возьмут. Может, Малфой над своими домовиками издеваются, но остальные волшебники и домовики тут ни при чем. Они тебя с кухни поварешками и скалками погонят, если ты к ним приставать будешь». Рон хихикнул и откусил от пирожка. Гермиона свой пирожок положила и демонстративно отвернулась к окну. Том мысленно повертел пальцем у виска. Ничего, ему немного осталось в этом дурдоме. На вокзале Кинг-Кросс Том мстительно покрутился рядом с папашей Драко. Тот вздрогнул, и удовлетворенный Том направился к печальному Артуру Уизли. Папаша тяжело вздохнул и достал из кармана порт-ключ. Так уже через пару секунд все семейство оказалось во дворе родного дома. Выглядела нора не лучшим образом. Беспорядка во дворе стало еще больше, хотя тому и казалось, что это просто невозможно. Да и сам дом как будто просел и еще сильнее скособочился. «Ну, вот мы и дома, дети», — вздохнул Артур. «Обед будет позже. Пап, тебе ведь написала миссис Майлз?» «Взял быка за рога, Том. Она собирается пригласить меня в гости на все каникулы. Я планирую позаниматься рисованием. Профессор Спраут считает, что у меня талант, а вам всем будет полегче, на меня не тратится». «Да, я что-то такое получал», — пробормотал Артур, кажется. В любом случае, письмо уже должен был изъять специально проинструктированный Кричер. Следов лучше не оставлять, в этом Сириус и Том были единодушны. Семейство двинулось в дом. «Вечером может зайти тетушка Мюриэль», — сказал Артур. «Она в последнее время часто заходит. И еще кое-кто из соседок. Очень милые дамы». Том напрягся. Чего это старые кошелки повадились таскаться в нору? Утешали соломенного вдовца? Или в этот дом их привлекало что-то другое? Валить отсюда и побыстрее. Где этот тролли в Блэк? Как по заказу послышался хлопок аппарации, и в дверь постучали. Том повернулся к дверям. Все-таки с чувством юмора у Сириуса Блэка было хреново. Только полный идиот отпустит ребенка с такой вульгарной и ярко накрашенной особой. Другое дело, что Уизли вряд ли что запомнит. Невидимый Кричер вложил в руку Тома волшебную палочку в Альбурге Блэк. И уже через 5 минут все семейство было свято уверено, что они проводили Джинни в гости. И тут же забыли про нее. Сириус отлевитировал сундук Тома на улицу. Сундук тут же подхватил Кричер. Сириус подал Тому руку, чтобы отпарировать. Ух-ух-ух, отчетливо донеслось из соседнего леска. «Валим!» — шепотом прокричал Том. «Быстрее!» И они покинули нору. Глава 23. В доме на площади Гримма их ждал неожиданный прием. «Ты что делаешь в моем доме, проститутка?» — донеслось со стены. Том и Сириус дружно вздрогнули, свалили жутковатую подставку для зонтов и приземлились у основания лестницы с громким ойканьем. «Чего сразу проститутка-то?» — не понял Том. «Вы чего обзываетесь?» «Наверное, это мне», — почесал ушибленное колено Сириус. «Добрый день, маман, ты в таком виде. Все-таки с помадой ты переборщил», — сказал Том, вставая с пола. «Да юбка. Мне сказали, что это самый писк», — не согласился Сириус. «Ничего, сейчас действие оборотки закончится, и я переоденусь. Волосы я прихватил», — Том понимающе кивнул. «Сириус все-таки взрослый мужик с вполне определенными потребностями. Ясно, у кого он мог взять волосы и перенять манеру краситься и одеваться. Хорошо, что его в таком виде тетка Мюриэль не застала». Сириус удалился к себе, а Кричер подал чай. Том с удовольствием устроился в кресле. «Как хорошо, что не нужно следить за временем. Можно спокойно болтать, читать и просто хорошо проводить время. В библиотеке, естественно. Ты чего так рвануло-то?» — спросил переодевшийся Блэк. «Ты же слышал уханье?» — ответил вопросом на вопрос Том. «Это точно упырь. Ну его. Странно, что он держится поблизости от вашего дома», — покрутил головой Сириус, ухватив с блюда аппетитный сэндвич с ветчиной. «Это еще не все. Том выбрал эклер. Там постоянно пасутся какие-то левые тетки. И тетушка Мюриэль повадилась в гости. А обычно она очень редко заходит. Тут что-то нечисто». Сириус задумчиво прожевал кусок и отхлебнул чаю. «Ты же не думаешь», — проговорил он. Том пожал плечами. «Я уже ничего не понимаю. Но от этого места определенно стоит держаться подальше. Странно, что его так и не поймали», — сказал Сириус. «Он же совершенно не скрывается. Может и не ловит», — предположил Том. «Или его все-таки как-то прячут. Чары отвлечения внимания или еще что. А шкодит кто? Хотя шкодить может кто угодно». Сириус вытянул ноги. «Но связываться с бандой пожилых леди очень опасно. Тут ты совершенно права. Ну их, пусть сами разбираются. Нам и без них хорошо». Уж с этим Том был совершенно согласен. «Что у вас там еще случилось?» — послышалось со стены. Похоже, что врожденное любопытство оказалось сильнее шока от явления родного сына в образе девицы облегченного поведения. Том и Сириус подробно рассказали. Леди Вальбурга второй раз за короткое время лишилась дара речи. «Мюриэль Прюэтт?» — переспросил Орион Блэк. «Это серьезно». «Да что серьезно-то?» — не выдержала Вальбурга. «Ты, дорогая, всегда была приличной ведьмой», — сказал ей супруг, и держалась подальше от всего Макгловского. «А вот Мюриэль». «А что Мюриэль?» — заинтересовался Сириус. Но Орион отказался просвещать присутствующих. Тому было непонятно. «При чем тут Макглы-то? Всякого рода любителей чего погорячее и у магов хватало. Или тут что-то еще? Что-то, чего он не знает?» «Ничего, узнает. Тем более, что и его касается. Но пока главное, что сам он вдалеке от возможного бедлама, и это радует. Ему и своя комната полагается в доме Блэка. Своя, и не такая, как в норе. Тут таких не водится. Спальню ему и вправду отвели замечательную. Большая комната была несколько мрачноватой, но тому понравилось. Особенно роскошный ковер на полу и резная мебель, и большая удобная кровать». Кричер уже разложил его вещи. Том выставил на туалетный столик свою лампу. Теперь эта комната точно была его. Надо было разобраться с кремом. Затягивать не хотелось. «Конечно, Срок годности у зелий такого качества был длительным, но тем не менее, уж очень сильно хотелось поскорее преобразиться. Больше всего во внешности Джин ни тому не нравились веснушки. Пусть это все равно не будет его лицом, но оно будет чистым, и тело тоже. Но лучше всего было намазаться перед сном, об этом и в инструкции говорилось. После расслабляющей ванны, он до сих пор вздыхал по фантастической ванне для старост, которой пользовался недолгое время, а так приходилось пробавляться душем. В приюте же, не хотелось об этом вспоминать, мыться приходилось в одной воде с другими, чуть теплой, а поливали друг другу из большого кувшина. Бррррр, но выбора-то не было, стоило стать волшебником только ради того, чтобы иметь постоянный доступ к горячей воде, определенно стоило. Вещи Джин Ни Уизли сиротливо смотрелись в шкафу и комоде из резного черного дерева. Пожалуй, и гардероб стоит сменить. Эх, девчачьи вещицы ему не нравились, но теперь других не предвидится. На какой-то момент Том подумал, что он еще и вырастет. У него грудь будет и все такое. Но думать об этом пока не хотелось, и он задвинул подобные мысли куда подальше. И так проблем хватало. Пока стоило подумать об обеде и составить программу занятий и развлечений. Каникулы же. Кричер по случаю прибытия гостей расстарался, обед был выше всех похвал. Сириус оживленно строил планы на лето. «Мне придется раз в неделю отправляться с профессором Снейпом в запретный лес», — сказал Том, — «а все остальное время я свободна». «Со Снейпом в лес?» — переспросил Сириус. «Это еще зачем? Он сварил для меня крем от веснушек», — пояснил Том, — «а это весьма дорогостоящая косметика, 50 галлеонов». Но профессор согласился принять в качестве оплаты мою помощь при сборе трав. Знаешь, некоторые может собирать только девственница. Так что сплошная польза. Мне и самой интересно научиться разбираться в растениях, всяко пригодится. Тем более, что мне советуют заняться рисунками. Знаешь, такие подробные рисунки для гербариев и бестиариев. Рисунками, заинтересовался Сириус. А ты умеешь? У меня неплохо получается. Мне даже баллы по гербологии за них добавили, усмехнулся Том, и ребята просили нарисовать кое-что, так наглядно и легче запоминать. И мне сам процесс очень нравится. Хочешь стать художницей, но не такой, которые рисуют портреты или пейзажи, уточнил Том. Я не знаю, как это правильно называется. Может, рисовальщица, может, Сириус не настаивал на точности названия, это интересно и сложно, наверное. Это тонкая работа, согласился Орион Блэк. Требует не только таланта, но и усидчивости, большого мастерства. Я понимаю, согласился Том, но это же так здорово. Здорово, Орион вздохнул, наш младший сын тоже любил рисовать. У него даже была мечта написать необычный учебник. Учебник? Переспросил Том. Какой учебник? Регулус считал, что многие авторы рекомендуемых книг слишком сухо излагают материал, ответил Орион. Он хотел написать занимательную книгу о приключениях. Там было бы много интересных сведений, полезной информации, а героям приходилось бы решать задачи. Причем Регулус хотел составить эти задачи так, чтобы для их решения нужно было использовать разные магические науки. Мы обсуждали с ним его планы, но потом он охладел к этой идее. А жаль, это была прекрасная идея, Том задумался. Да, это было бы здорово, особенно для младших учеников, или для тех, кто с трудом усваивал материал. На таком учебнике и заработать можно. Хотя для незнакомого ему Регулуса Блэка деньги явно значения не имели. Вот бы написать такой учебник. Может, он сам и не справится с составлением задач, но вот иллюстрации. Иллюстрации он бы сделал с удовольствием. «Знаете», — сказал он, — «это замечательная идея. Такая книга очень нужна». Регулус даже подумывал о цикле книг для разных возрастов, вздохнул Орион. Читатели взрослели бы вместе с героями, узнавали бы новое. Советовался с портретом Финиаса Найджелуса Блэка, а потом как отрезало. Началось это противостояние, он стал больше интересоваться политикой. А потом, а что с ним случилось? Спросил Том. Исчез, ответил Сириус, его убил Волдеморт. Том удивился, это было странно. Все-таки с ним что-то случилось, раз он убил этого неведомого Блэка, который мечтал писать книги для детей. Ведь, если верить слухам, то он взрослый так хотел учить этих самых детей, что проклял должность преподавателя Зати только за то, что ему в ней отказали. По логике, у них с Регулусом было много общего. На самом деле неизвестно, как он погиб, тихо проговорил Орион Блэк. Из угла донеслись тихие всхлипывания. Ну вот, проворчал Сириус, задели тему. Кричер обожал Рига. А вы его не искали? Спросил Том. Гобелен показал, что он мертв, ответил Сириус. Да, с этим не поспоришь. Том знал, что если волшебника не отсекали от рода и не проклинали, то узнать, жив он или мертв, для членов семьи было просто. Но все-таки уж очень странные дела творились в древнейшем и благороднейшем доме Блэков. Хозяин Регулус сам пошел в озеро, всхлипывал Кричер, сам, и его утащили. Кто его утащил? Спросил Сириус. Что ты несешь, мертвые, они в озере, утащили. Кричер схватился лапками за голову и принялся раскачиваться. Злой господин взял Кричера. Хозяин Регулус приказал Кричеру слушаться, причитал домовик. Живые и мертвые волшебники в полном шоке слушали страшный рассказ. Мерлин. Одними губами выговорил Сириус. Том был в шоке. Он отлично помнил, где была пещера, описываемая Кричером. Но зачем там все это было устроено? Рыдающий Кричер принес медальон. Ничего себе! Пробормотал Сириус. Том осторожно взял в руки древнюю реликвию. Неужели действительно медальон самого Салазара Слизерина? Благоговейно пробормотал он. Вещь была словно бы живая. В ней словно бы билось невидимое сердце. Кричер не смог уничтожить злую вещь, жалобно проговорил домовик. Там что-то есть, сказал Том. Сириус тут же забрал медальон у него из рук. Нужно убрать подальше и разобраться, что это такое, сказал он. Мало ли, что за гадость. Эх, кому бы показать, я в темной магии не силен. Том тут же подумал про Снейпа. Но как предложить такое Сириусу? Такая мощная защита, что домовик не смог уничтожить. Удивленно спросил Рион. Мисс Уизли, что вы почувствовали? Что-то живое, сказал Том, как будто сердце бьется. Такая ритмичная пульсация. Медальон может быть очень опасен, сказал Рион. Сын, убери эту вещь в сейф, который в подвале. Там подходящая защита. Вальбурга молчала. Похоже, что информация о страшной смерти ее младшего сына стала для нее ударом. Сириус тоже расстроился. Том вздохнул. Ну вот, приехал в гости. С другой стороны, они столкнулись с очередной загадкой и получили кусочек информации о прошлом. Эх, а я про брата плохо думал, пробормотал Сириус. А он, оказывается, Сириус, решительно проговорил Том. Ты не раскисай, давай лучше думать, как реабилитировать тебя, а потом и твоего брата, а потом мы напишем тот учебник, и все будут знать, что это идея твоего брата. Мы его посвятим Регулусу, и никто не посмеет трепать честное имя твоей семьи. Сириус поднял на него глаза. Ты действительно так думаешь? А что, это будет здорово? Да, действительно. Только вот как быть с моей реабилитацией, после того, что понаписали в газетах? А может, Том прищурился, слушай, а если вообще все свалить на упыря? Ты, допустим, болел, или тебя родители заставили за границу уехать, а враги Блэков подставили вместо тебя упыря. Он и ту улицу взорвал, и из тюрьмы сбежал, и безобразничает вместе с тетками, а ты ни при чем. О, может, ты в экспедиции был, в джунглях или еще где, куда информация не доходит. Надо придумать получше, чтобы никто не подкопался. Метки-то у тебя нет. Вот на тех теток я бы все и свалил, проворчал портрет Риона Блэка. Сириус задумался. В любом случае, сказал он, мне сдаваться нельзя. Со мной и разговаривать никто не будет. Значит, информация должна поступить со стороны, только и всего, предложил Том, от кого-нибудь, кому поверит. Надо поискать таких знакомых, которые захотят помочь. Думай давай. Сириус почесал за ухом и хмыкнул. А у тебя голова варит. Мне очень хочется вывести Питера на чистую воду, но твоя идея лучше. С этим Питером потом разберемся, махнул рукой Том, там тоже неясности хватает. Да, согласился Сириус, уже одно то, что он жил в вашей семье. Я, когда собака, не прочь поиграть, но столько детей, это перебор даже для большой собаки. Близнецы на нем свои зелья испытывали, воспользовался воспоминаниями Джинни Том, а Рон все время таскал в кармане, даже в Египте по жаре. Вот и я о том, сказал Сириус, это же пострашнее Эскобана, если подумать, а он терпел, хотя в любой момент мог смыться куда подальше и затаиться среди маглов, например, уехать в другую страну. Крысе это провернуть элементарно. Том кивнул. Это было странно. Конечно, с этого Питера могли взять непреложный обет или еще какую клятву, но зачем это было сделано? Почему его держали именно у Уизли? Других мест не нашли, что ли? Да хоть в том же Хогвартсе. Там этих крыс и превращаться можно без проблем в каком-нибудь заброшенном классе или на улице. Да даже не в Хогвартсе. Это же не какое-нибудь экзотическое животное, которое не выживет в Англии без помощи человека. Крысы везде живут. А еще и упырь, продолжил логическую цепочку Сириус. «Понятно, что тебе ничего не говорили, но с Артуром я бы побеседовал». Том пожал плечами. «Он бы тоже не прочь. Другое дело, что тут можно было и перестараться, а как следует стирать память он так и не научился. Надо будет попрактиковаться. Потом, конечно». «Ладно», — хлопнул ладонями по подлокотникам кресла Сириус. «Давай-ка лучше придумаем что-нибудь на завтра. Надо же отметить начало каникул». «Пошли в кино», — тут же сказал Том, «а потом в парк аттракционов. Или в зоопарк». Сириус широко улыбнулся. Такой план действий его явно устраивал. «Договорились», — сказал он. Согласно инструкции, Том отмок в ванне и тщательно вымылся. Потом нанес крем на чистую сухую кожу. Тот моментально впитался. Теперь оставалось только ждать. Утром оказалось, что веснушки исчезли без следа. Том старательно осмотрел свое тело. Обычно он этого избегал. С одной стороны, хорошо хоть какое-то есть. С другой же, хорошо, что осталась память Джинни, так что проблем с гигиеническими процедурами не было. Но вот теперь Том все чаще задумывался о том, что другого тела у него не будет. И рано или поздно он превратится сперва в девушку, а потом и в женщину. Грудь будет, волосы вырастут. Там, в смысле, ну, волосы у него и в мужском теле были. Но теперь, Том задумчиво посмотрел на то место, которое появилось у него вместо мужского достоинства, и тяжело вздохнул. Ладно, в любом случае, он еще маленький, вернее, маленькая. Проблемы стоит решать по мере их возникновения. Сейчас хоть от конопушек избавился, кожа теперь безупречно белая, уже большой плюс. Конечно, для мужчин все эти вещи не так важны, но обилие мелких рябых пятнышек по всему телу угнетало его даже больше, чем отсутствие члена. А теперь он сделал свой первый шаг от Джинни Уизли, и это радовало даже больше первого дня первых настоящих каникул. И уж первый день Том точно решил посвятить развлечениям. Глава 24. Первый день первых настоящих каникул Том точно решил посвятить развлечениям. Для выхода в свет следовало хорошенько подготовиться. Сириус отлично владел маскирующими заклинаниями. Он ловко перекрасил волосы Тома одним взмахом волшебной палочки. Кореглазая брюнетка, отразившаяся в зеркале, понравилась Тому больше, чем то, что он там раньше видел. Черты лица были другими, но он как бы стал ближе к тому, кем был раньше. Это успокаивало и настраивало на боевой лад. «А мы так с тобой и правда вроде как похожи», — удивился Сириус. «Действительно, можно принять за отца и дочь. Я усы себе наколдую, так вообще никто не узнает. Усы лучше, чем то, что было вчера», — согласился Том. «А магловская одежда у тебя есть? Сейчас трансфигурирую, а потом купим», — ответил предвкушающий выход в свет Сириус. Кричер поменял галлеоны на фунты. «Оторвемся. Мне очень нравится магловская одежда под названием джинсы. Такая и для девочек есть. Прикинь, у магглов девочки носят брюки. И женщины тоже. Тебе пойдет. И точно никто не догадается, что мы волшебники. Потому что наши от подобного скорее в обморок попадают. Не вздумай родовать ребенка». Послышался голос Вальбурги, которая как всегда подслушивала. Сириус состроил матери зверскую рожу. Испортить ему настроение в такой день не смог бы никто. Первым делом они переоделись в кабинках большого торгового центра. Том таких магазинов раньше не видел. И такой одежды тоже. Разумеется, о юбках и сарафанчиках речь не шла. Удобные брюки из нежно-голубой грубоватой ткани, такая же курточка, футболка с жутковатой мордой и очень удобные ботинки, которые называли кроссовками. Продавщица сперва предложила одежду с вышивкой и какими-то блестящими камушками, но Том отказался. Сириус вырядился аналогичным образом, что ему очень шло. «По мороженому», — предложил он. «Давай», — кивнул Том. Мороженое было как раз к месту. В кафетерии было довольно много народу, в основном родители с детьми, но место нашлось. Заказ принесли быстро. «Какие планы?» — Сириус проводил задумчивым взглядом попку официантки. «Кино? Ага». Том хмыкнул про себя. С Сириусом было все ясно. «Вполне подходит. Значит, пойдем в кино», — согласился Блэк. «Есть прямо тут, я видел афишу. А если что, можно и в другом месте поискать. В этом странном месте, наверное, можно было провести целый день, переходя из одного магазина в другой, перекусывая в кафе, заходя в кино. Во времена Тома такого точно не придумали. Он слышал про очень крутой Харатс, но у него и в мыслях не было, что он туда попадет. Интересно, а Харатс еще есть?» Они доели мороженое и отправились в кино. Залов было несколько, что окончательно добило Тома. Они выбрали какой-то фильм про рыцарей. Сириус, поглядев по сторонам, купил два ведра непонятной еды и большие стаканы с шипучим напитком, и они направились в зал. Фильм тому понравился. Еда не очень, но не выбрасывать же. В животе булькало, хотелось посидеть где-нибудь в тенечке, чтобы все спокойно переварилось. Сириус был согласен с таким планом на ближайшее время. «Здорово», — сказал Том, устраиваясь на скамейке в небольшом сквере и вытягивая ноги. «Знаешь, это самые чудесные каникулы в моей жизни». Сириус довольно оскалился. «Заметь, он важно поднял палец. Эти замечательные каникулы только начались», и они оба счастливо рассмеялись. «Но, как говорится, не отдыхом единым. Все-таки ты не член семьи», — вздохнул Сириус, «а то было бы проще. Родство есть, но ведь Сидреллу выжгли. Но пару ритуалов можно будет провести, самых простых. Определишься с теми моментами, память о которых у тебя стирали. А у тебя как с памятью?» — спросил Том. «Все восстановить самостоятельно не удастся», — ответил тот, «прямо паутина в голове. Сколько всяких закладок под лакунами, тут специалист нужен». Том покачал головой. «Ничего себе, хорошо, что Сириус сейчас ни с кем, кроме него, не контактирует. А ну как активируют у него пару-тройку закладок? Между прочим», — отчитался навестивший родной дом Финиас Найджелус Блэк, — «с Дамблдором случилось что-то непонятное. Он довольно долго отсутствовал, вернулся весьма поздно. Вид у него странный, как будто ему или память стирали, или многократно накладывали конфундус». «Что?» – обалдел Орион Блэк. Том и Сириус переглянулись. «Надо точно выяснить, что творится в Хогвартсе», – сказал Сириус, «а то я тебя не пущу туда 1 сентября». «Если уж кто-то Дамблдору память стирал», – Том почесал в затылке. «От таких новостей веяло жутью. Как бы этот кто-то до Снейпа не добрался, а то им с Шушей плохо придется. Он то место в лесу без декана Слизерина Том вряд ли найдет, разве что змеи помогут. Но были еще кентавры, стучащие Хагриду, да и сам Хагрид со своими монстрами. Нет, со Снейпом в лесу явно спокойнее. Был, конечно, еще и Сириус, но Сириус ненавидел Снейпа. Да, а Снейп ненавидел Сириуса. Мерлин, как все сложно и запущено. Почему нельзя нормально договориться? Ведь вместе они бы точно справились. Надо будет что-нибудь придумать, и он придумает. Потому что, Сириус, — сказал он, — нам надо как-то договариваться со Снейпом». «Зачем?» — скривился тот. «Снейп умный и много знает», — ответил Том, — «только надо придумать, что мы ему скажем. Если ему все нормально объяснить, то он не сдаст». «Почему ты в этом уверена?» — прищурился Сириус. Том вздохнул. «Он тоже не в восторге от Дамблдора», — сказал он. «Все слизеринцы не любят Дамблдора», — махнул рукой Сириус, — «но за мою поимку назначена награда». «Значит, с ней нужно заинтересовать», — сказал Том. «Мы можем рассказать ему про упыря. Деньги, деньгами, а загадка интереснее. Я поручусь за тебя, и он тебе поверит?» «Поверит. Я про него тоже кое-что знаю, но тебе пока не скажу. Понимаешь, нам нужен еще один свой человек, которому не надо прятаться, и который разбирается во всех этих вещах. Может, он поможет нам память восстановить?» «Снейпу я ковыряться в моих мозгах точно не доверю», — сказал Сириус, — «но ты так уверенно говоришь. Вот тролль его знает. С другой стороны, раз уж в Хогвартсе такое творится, то лучше, если на нашей стороне еще кто-нибудь будет. А Снейп, сука редкостная, и себе на уме. Что делает его более ценным союзником?» — продолжил фразу Орион Блэк. «Сын, пора повзрослеть и позабыть про детские обиды и ссоры. Мисс Уизли явно разбирается в людях лучше, чем ты. Надо его поймать, обездвижить и все выложить», — тут же предложил Блэк. «Угу», — покивал Том, — «он будет в восторге и охотно нас выслушает». «Ну», — Сириус почесал в затылке, — «а ты, что предлагаешь?» «У меня с ним встреча в пятницу. Ты отправишься со мной в виде пса, и мы поговорим со Снейпом. Без нападения из-за угла и прочего. Унижения он нам не простит. Хватит с него и того, что в школе было». Сириус тяжело вздохнул. «Мне это не нравится», — сказал он. «Я расскажу ему про крысу», — сказал Том, — «он поймет». Сириус еще раз вздохнул. Но других вариантов не было. И Том стал прикидывать, что именно сказать Снейпу, и как сделать так, чтобы он не проболтался Сириусу, кто такой Том на самом деле. Как же все это сложно. Ритуал немного помог. Том теперь отчетливо видел лакуны в своей памяти, и в памяти Джинни тоже, хотя теперь это была и его память, и нити закладок там тоже имелись. Том даже вспомнил занятия по гражданской обороне. Минное поле какое-то. Да, им с Сириусом нужен специалист, а то еще поубивают друг друга. Сириус больше не упирался и согласился. «Чувствую себя идиотом», — сказал он, но с другой стороны это все-таки дает надежду хоть когда-нибудь разобраться во всем. Том кивнул. Между тем подошел день, когда они должны были встретиться со Снейпом. Сириус Блэк держался независимо, но было заметно, что он волнуется. Сам Том тоже был не в своей тарелке. А тут еще из Хогвартса поступили новые сведения о Дамблдоре. По словам Финиаса Найджелуса, с ним связался через камин министр магии. Хотел выяснить насчет дементоров. После отъезда школьников их, понятное дело, от Хогвартса убрали, а на следующий учебный год планировалось что-то грандиозное. Так вот, министр хотел уточнить, как на следующий год они все будут спасаться от беглеца из Азкабана, а директор явно не понял, о чем речь, докладывал до сих пор не пришедший в себя Финиас. Он свернул разговор, а потом стал выяснять, кто такой Сириус Блэк. Все присутствующие замерли. «Значит, точно», – прошептала потрясенная Вальбурга, – «ему стерли память». «Но кто? У кого хватило силы и наглости?» «Я бы поставил скорее на наглость», – заметил на это Рион. Дамблдор привык к собственной безнаказанности и мог просто не ожидать нападения. «Но я все равно в шоке. Что такое творится в Хогвартсе? Да и во всей Британии тоже». По понятным причинам его вопрос остался без ответа. Глава 25. Рейтинг главы повышен до R, так что в условленное место Том и Сириус прибыли в полном раздрае. Появились они заранее, Сириус в образе пса засел в кустах и ждал сигнала показаться на глаза. Том уселся на ствол поваленного дерева, Снейп был пунктуален. Он быстро осмотрел Тома и кивнул. «Вижу, что кремом вы уже воспользовались. Прошу». «Профессор», — начал Том, бросаясь как в холодную воду, — «мне нужно вам что-то рассказать. Это очень важно, поверьте. Творится что-то страшное и непонятное. Вы знаете, что Дамблдору кто-то стер память?» «Что?» Снейп в шоке почти рухнул на ствол рядом с Томом. «Профессор, дайте, пожалуйста, слово, что вы слушаете. Даже если вам что-то не понравится». «Хорошо, во что вы еще влипли?» — спросил Снейп. «Ладно, даю слово, что внимательно выслушаю то, что вы мне скажите. Только защиту от подслушивания поставлю». Том вздохнул. «В Египте, начал он, я убила крысу Рона. Хотела скормить змее. Умирая, крыса превратилась в человека, в Питера Петтигрю. И у него была метка. Понимаете?» Снейп замер. «Вы уверены? И откуда вы знаете, что это был именно Питер?» «Сэр, вы обещали выслушать. Бродяга, иди сюда». Из кустов показался пес. Том схватил Снейпа за руку с уже поднятой для атаки палочкой. «Пожалуйста, сэр, это вопрос жизни и смерти. Вы слушайте, только вы слушайте». К счастью, Снейп выслушать согласился и просто-напросто офонарел. «Мерлин», — простонал он, — «за что мне это?» «Блэк, ты сам-то», — фыркнул Сириус, — «мы с Джинни ничего плохого не делали, но и у меня, и у нее в голове кто-то копался. Хрен знает, что там за упырь, но мы ничего такого не хотели. А Джинни считает, что ты тоже в опасности, раз уж с Дамблдором подобное сотворили. Она к тебе хорошо относится. Может, действительно попробуем вместе разобраться?» Снейп на мгновение прикрыл глаза. Тому даже показалось, что тот медленно считает про себя. «Чтобы не сорваться, наверное, вы оба такого наворотили», наконец сказал декан Слизерина, «что ни Аврорат, ни отдел тайн не разберутся. Снейп, Блэк явно пересиливал себя, между нами всякое было, но давай попробуем сначала, хотя бы ради Джин». Снейп перевел взгляд на Тома, тот состроил жалобную мордочку и еле заметно кивнул, а потом покачал головой. Снейп заинтересованно выгнул бровь, Том почесал свое левое предплечье и еще раз качнул головой. Снейп кивнул. «Ладно, Блэк», — сказал он, — «тут действительно надо разбираться. Считайте, что я с вами. Договоримся. Если нужно, дам клятву не выдавать вашу теплую компанию. Мисс Уизли, насчет наших с вами дел Блэк в курсе?» «Про Шушу я ему не говорила», — ответил Том, — «но стоит показать, наверное. Если что, мы его заберем, чтобы никто не смог обидеть. Давайте уже отправимся в Хогвартс через наш ход».